представитель Корейского общества по изучению прав человека, 30 июня ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что так называемая Международная ассоциация за прекращение аморальных актов в Северной Корее с неблагонадежной политической целью сугубо извращает действительность в нашей стране. Вот что сказал представитель. Что касается Международной ассоциации за прекращение аморальных актов в Северной Корее, то это чисто заговорческая организация против нашей республики, появившаяся под благовидной вывеской «Защиты прав человека». Недавно один из ее членов пустил в ход трескотню, мол, оснащение Масненьонского горнолыжного комплекса в Корейской Народно-Демократической Республике в большинстве своем было приобретено черным ходом, то есть путем нарушения ООНовской санкционной резолюции в качестве рабочих сил для эксплуатации этого комплекса используют несовершеннолетних рабов, а на пути к лежедрому погибли 30 молодых людей с крушением автобуса. Тем более, такую ложь высказал тот в отношении Международного олимпийского комитета и мировой общественности. Это апогеи наглости. Как и во многих странах, наш горнолыжный комплекс на перевале Масик служит общенародной массовой спортивной базой. Спрашивается, коли ввоз его оборудования был нарушением ООНовской санкции, то в чем же подлинная цель ООНовской санкции? Ответ единый. Сама ООНовская санкция является собой суперкрупное аморальное преступление, цель которого в препятствии физической закалки и цивилизованной жизни народных масс, подчеркнул представитель Корейского общества по изучению прав человека.